Глава 17. «Почему тут?» — удивленно спросила Мария Дмитриевна, уставившись на название ресторана «Сикока». «Потому что тут обычно обитает нужный нам человек», — подмигнул ей Вешкин. «Я не знаток японского языка, но, насколько знаю, такого слова у них нет», — заметила девушка. «Ой, да брось!» — хмыкнул Кирилл Евгеньевич. «Какая разница? Работники русские, находимся в России, так к чему нам их язык и название, от которых язык в узел вяжется?» «Просто это выглядит как издевка над японцами», — поджав губы, произнесла она. «Возможно, так оно и есть. На моей памяти у Соколовых с японцами провалилось как минимум 3 сделки», — кивнул Вешкин и, обняв девушку за талию, потянул вперед. «Но нам-то какая разница, правда? Мы ведь пришли, чтобы попробовать японскую кухню». «Тссс», — прошипела девушка от прикосновений своего спутника. «Ой, прости, ты еще не отошла от последнего экзорцизма?» «Если бы ты был немного нежнее и не так увлекался бы поркой, возможно, оно и зажило бы побыстрее», — укоризненно взглянула на него девушка. «Я бы и не увлекался, если бы ты не просила тебя наказать посильнее», — с довольной улыбкой ответил Кирилл. «Кстати, громкости твоего стона позавидовала бы вся труппа тех немцев». «Скажешь тоже», — слегка толкнула его в бок Марина, вышагивая по направлению к ресторану. «Ты еще скажи, что тебе не понравилось». «Господи всемогущий!» — хохотнул парень. «Как я могу допустить такое кощунство?» Парочка вошла в заведение, где к ним тут же поспешил администратор. «Господа, чем могу помочь?» «Столик на фамилию Вешкиных», — спокойно ответила девушка. «Да, конечно, прошу». Их провели в зал, где они уселись за уютный столик у окна. «Итак», — произнес Кирилл, окинув взглядом зал и найдя того человека, ради которого он сюда пришел. «Цель на месте». «И кто же он?» — без особого интереса спросила Марина. «Соколов Игорь Геннадьевич, наследник рода Соколовых и...» Тут Вешкин наклонился к спутнице и прошептал. «И бывший любовник Шолоховой». «М-м-м? И в чем тут соль? Ты говорил про взрывы». «В том, моя милая муза, что взрыв произойдет, если кое-что посолить», — выразительно взглянул на девушку. «Например?» «Старую рану», — улыбнулся Вешкин. «Тем более, насколько я знаю, Соколов не был на опере, где Шолохова представляла своего ухажера». Теперь Марина задумчиво взглянула на столик, где сидел наследник рода, задумчиво ковыряя суши в тарелке перед ним. «И вот дракон, расправив крылья, лег мордой на восток, туда, где грезились былины, а он был молод и высок», — продекламировал Вешкин, наблюдая за своей целью. В этот момент к ним подошел официант. «Господа, что-нибудь выбрали?» «Любовь моя мне, как обычно», — произнес Кирилл и поднялся. «Я отойду на пару минут для приватного разговора». Официант взглянул на девушку. «Мне, пожалуйста, сашими из лосося и, пожалуй, стейк из тунца. Гарнира не надо». «А молодому человеку?» «Самый острый вариант мисо-супа, пожалуйста», — произнесла Марина и добавила полушепотом. «Самый». «Хорошо», — кивнул официант, записывая в блокноте. «Что-нибудь попить?» «Мне белого вина на ваш вкус, а вот моему молодому человеку кофе. Да, и у вас есть перец чили?» «Да». «А какой-нибудь острый соус? Табаско, например?» «Да, но при чем тут?» «Сделайте, пожалуйста, кофе максимально острый». Официант обернулся на парня, что только что ушел, и вопросительно посмотрел на девушку. «Он любит плакать», — приподняла одну бровь девушка. «Но ввиду черствейшей души не может сделать это на эмоциях. Хочу его порадовать, понимаете?» «Как скажете», — удивленно поднял брови официант, — «будет сделано». Вешкин же тем временем уселся за стол с довольной улыбкой и взглянул на кислое лицо Соколова. «Мой старый друг, а помнишь ты, как мы с тобой в Версале нюхали цветы?» «Алма-Ата — это было другое вещество», — хмуро произнес Игорь. «Чем удостоен этой встречи?» «Да, шутка была забористая», — кивнул Кирилл. «Ты после нее постоянно стихи сочинять начал», — кивнул Соколов. «Ага, до сих пор не отпускает», — хохотнул собеседник. Повисла небольшая пауза. Игорь закинул в рот кусочек рыбки и вопросительно взглянул на Вешкина. «Итак, ты по делу или хочешь добавки?» «Нет, спасибо. Мне мозги еще нужны. Вот выгуливаю невесту и увидел тебя. Думаю, надо подойти поздороваться и узнать. У тебя один мучающий меня момент. Думаю, ты должен знать». «Вы, кстати, два сапога пара. Если то, что про нее говорят, правда, то выдать ее можно только за такого же пришибленного, неординарного человека». «О, и что же говорят?» «Что она сущий дьявол в постели. Еще говорят, что из ее спальни выйти без синяков невозможно». «Ну, скажем так, все немного сложнее, но истина где-то рядом». «Я вообще, когда услышал о вашей помолвке, сразу понял. Спелись. Что ты неординарный, что она». «Благодарю за столь лестный отзыв», — искренне улыбнулся Вешкин. «Так чего хотел? Вопрос был какой-то». «Да, по Шолоховой», — кивнул Кирилл. «Дело в том, что мы тут были на представлении. Немцы в оперу приезжали. Слышал?» «Ого», — кивнул Соколов, закидывая в рот очередной кусочек рыбы. «Так вот, там мы встретили Шолохову, а под ручку ее вел какой-то парень. Я сначала подумал, договорное свидание или вообще вслепую ее отправили, а потом про слухи вспомнил. Говорят, у нее парень есть, по ночам забирает ее и увозит куда-то». Соколов перестал жевать и молча уставился на собеседника. «Мне-то все равно, но жутко интересно. Ты в курсе, кто он? Из какого рода? Мы предполагаем, что не местный. Марина ставит на столицу, а я на Сибирь. В последнее время там обеспеченные рода разошлись, да и интересы из столицы туда смотрят». Соколов положил палочки на стол и упер тяжелый взгляд в собеседника. «Ой, только не говори, что был не в курсе. Все знают, там уже ставки начали делать. Специально его не ищут, но все равно жутко интересно, кто он». «Что?» «Да, если выиграю, обещаю поделиться», — произнес Вешкин, откинулся на спинку стула и затарабанил пальцами по столу. «Не знаю». «Не хочешь говорить или не знаешь?» — уточнил Вешкин, отыгрывая роль до конца. «Не знаю», — надавил Соколов, процедив сквозь зубы. Тут Вешкин притворно огляделся, затем снова уставился на собеседника с встревоженным видом и произнес. «Так, видимо, я зря это сказал, да?» Видя, что Игорь и не думает успокаиваться, он осторожно произнес. «Послушай, по старой дружбе не говори, что я тебе сказал, ладно? А то некрасиво получается». Кирилл Евгеньевич поднялся и, хлопнув по плечу старого знакомого, произнес. «Только не делай глупостей, глубоко вдохни, выдохни». «Вали жрать свою рыбу», — рыкнул Соколов. Вешкин отдернул руку с его плеча и спокойно удалился к своей невесте. Усевшись за столик, он с довольной миной понюхал суп и мисо и произнес. «Все, как я люблю». Марина расплылась в улыбке и взглянула на замершего, словно каменное изваяние собеседника своего жениха. «Как-то он не выглядит на взводе», — произнесла она. «А ты на ногу его посмотри!» Наследник рода сидел, подергивая ногой. Ритмично приподнимал ступню, не отрывая носка, и тут же с силой опускал обратно, словно что-то бьет. Через несколько секунд он взял телефон, что-то в нем начал искать, но затем отложил. Секунд 10, и он снова взял его в руки и набрал какой-то номер. «Смотри, моя принцесса, как разгорается пожар!» — начал декламировать Вешкин, наблюдая за Соколовым, который, сказав несколько фраз, начал краснеть от злости и что-то шипеть в трубку. «Как брены ревности сердца ложатся прямо на алтарь!» «Стиль стихотворный порушил», — задумчиво произнесла Марина. «Да, так себе вышло», — кивнул с довольной миной Кирилл. Проигнорировав ложку, он взял миску и хорошенько отхлебнул супом мисо. Пару секунд он сидел молча, затем покраснел и мгновенно севшим голосом произнес. «Я забыл, что тут я не предупреждал персонал». «А я уже думала, что ты забыл мой острый юмор», — плохо сдерживая смех, произнесла невеста. Вешкин втянул носом в воздух, пару раз стукнул себя по груди, а затем произнес. «Все хотел выучить противоядие от стандартных ядов, на всякий случай». Парень взял чашку с кофе, отхлебнул и замер с перекошенным от бушующего пламени во рту лицом. Марина закусила губу и тоже замерла, покраснев и всеми силами сдерживая смех. «Будум!» Звук удара телефона об стену пронесся по залу. Соколов резко поднялся и быстрым шагом направился на выход. Проходя мимо парочки, он на секунду остановился и хмуро оглядел их лица. Марина пыталась не заржать в голос, а Кирилл пытался не заорать от жгучей боли, что добралась до желудка и грозила прожечь все кишки насквозь, вплоть до анального отверстия. Ничего не сказав, Соколов покинул заведение. «У-ха-ха-ха-ха!» — взорвалась девушка, когда по щеке Вешкина потекла одинокая слеза. На следующий день Кэтрин попросила меня отвезти ее в одну из гостиниц. Вообще она хотела сделать контрольный выстрел и засветиться еще в одном месте, но я сразу дал ей понять, что после оперы мне необходима передышка. И дело тут даже не в том, что там на меня накричали эти якобы певцы. Мое эмоциональное состояние по большей степени подкосило сообщение, которое я получил от Алисы. И это было просто ужасно. Не знаю, что нашло на мою подругу, но она была разгневана. Даже сквозь телефон я ощущал, как она кое-как сдерживалась, подбирая слова без мата, но как же она хотела меня придушить, это чувствовалось в каждой ее фразе. Вспомнив сообщение, я нервно сглотнул. И что это на нее нашло? Хотя ладно, с этим позже разберусь. В тот вечер я ответил Алисе, что это все не так, как ей кажется, и нам нужно будет встретиться и вживую обо всем поговорить. Не уверен, что ее это успокоило, но, по крайней мере, в тот день я больше не получал никаких сообщений. Ну а сейчас я снова поехал забирать Кэтрин. Остановился на парковке, которая принадлежала какому-то навороченному бизнес-центру, и дожидался девушку в гоблине. Минут через пять я увидел, как она вышла из здания и начала приближаться к машине. Однако в этот же момент ко мне подошел охранник заведения и, как часто это бывает, попросил удалиться. «Здесь нельзя парковаться», — сурово произнес он и замер. «Какого черта?» Тут же пронеслась мысль в голове. Передо мной стоял Митин и точно с таким же недопонимающим выражением лица смотрел прямо на меня. Он пару раз хлопнул глазами, раскрыл рот и спустя несколько секунд продолжил говорить. «Опять ты», — пробасил он. «Привет», — растерянно произнес я. «Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый», — с тяжелым вздохом пробасил он. «Тут парковаться нельзя», — растерявшись, повторил за ним я и добавил. «Но мне очень надо аристократку забрать». «Но раз очень надо, то тебе можно», — закончил он с усмешкой и ушел обратно к зданию. «Привет, это что сейчас было?» — обратилась ко мне Кэтрин, которая застала как раз эту часть разговора. Она села в машину и уставилась на меня, пока я пытался сообразить, а что это действительно только что было. Какого хрена я снова пересекся с Митиным? Я бы мог подумать, что он меня преследует, только вот пока что получалось все наоборот. Фигня какая-то. Я проморгался и только сейчас обратил внимание на Кэтрин. «Ой, извини, задумался просто. Привет». «Ага, привет. Еще раз. Так кто это такой странный?» «Да, охранник местный сказал, что парковаться нельзя». «Ну да, я слышала, только он сказал, что тебе можно», — улыбнулась она. «С чего это к тебе такие привилегии?» Я лишь молча пожал плечами. Видимо, она не помнит, что уже один раз пересекалась с ним в клубе. Хотя какой там? Сомневаюсь, что в тот день она могла бы запомнить Митина, даже учитывая его страшную рожу. «Так куда едем?» — наконец-то уточнил я, видя, как кто-то вышел из бизнес-центра и принялся отчитывать огромного охранника. Митин просто молча стоял с опущенной головой и выслушивал. «Хм. Вообще-то я собиралась в гостиницу, но давай сначала заедем вот в это место». Она протянула мне вырванный листок бумаги, на котором был написан знакомый адрес. Я тронулся с места, и только лишь спустя пару мгновений до меня дошло, что это за адрес. «Погоди, так это же моя кафешка», — резко тормознул я. «Ага», — улыбнулась Кэтрин. «Да ты чего, как-то напрягся сразу. Поехали, я кое-что хочу посмотреть поближе». Девушка продолжала мило улыбаться, но теперь ее улыбка показалась мне какой-то слегка наигранной. Хм, может, опера на мне так сказалась. Спустя 20 минут мы припарковались прямо напротив моего кафе. Здесь была обочина с выступом, где могли поместиться около 4 машин. Не парковка, конечно, но тоже неплохо. Однако выходить из машины я не торопился, так как и Кэтрин тоже сидела на своем месте. Разве что она слегка наклонилась вперед, чтобы присмотреться и с прищуром проговорила. «Слушай, а это что, герб Орловых, что ли?» Добавив капельку удивления в голос, проговорила Кэтрин. Хотя я уже и так понял, что ее удивление было наигранным, и она уже давно знала про эту метку герба, которую оставила мне Алиса на входной двери в кофейню. «Ну да», — спокойно проговорил я, — «это я попросил Алису оставить, чтобы решить некоторые возникшие проблемы с подозрительными людьми, ну знаешь». «Ага, я поняла», — резко добавила Кэтрин. «Вообще-то это очень грамотное решение. Знаешь, я вот раньше и не задумывалась о таком, но ты очень сообразительный. Я понимаю, для чего тебе это нужно, ведь так у многих людей тут же могут отпасть разные глупые вопросы, да? Угу, очень грамотно». «Ага», — поддакнул я. «Слушай, я тут подумал, а почему это у моего воображаемого парня есть метка от рода Орловых, а от меня нету?» «Не дело. Может, я тоже хочу». «Ты хочешь оставить герб своего рода на моей кофейне?» «На всякий случай», — уточнил я. «Ну да, а что тут такого? Алиса же вон оставила без проблем. А раз уж мы решили поддерживать нашу легенду, то это будет как минимум странно. Не думаешь?» «Наверное», — проговорил я, глядя перед собой стеклянными глазами. «Ну так что? Когда мне лучше будет нанести эту метку?» «Слушай, Кэтрин, я тоже думаю, что это просто замечательная идея, ну, по поводу твоего герба, ну, давай хотя бы пару дней подождем». «А что такое? Что-то не так?» «Да не, все нормально. Моему заведению это точно пойдет на пользу, тем более род Шолоховых, монополисты в поставках кофе, считай, дают свое одобрение. Конечно, это будет здорово, просто лучше немного подождать. Надо парочку своих дел решить, и потом как раз созвонимся. Я сам тебя заберу, и ты поставишь метку на моей двери». «Ага, как раз там есть место на правой части, рядом с родом Орловых. Думаю, прекрасно будет смотреться, симметрично». С прищуром, но при этом с довольным взглядом посмотрела она на меня. «Ага, ну, получается, договорились?» «Получается, что так», — улыбнулась девушка. «Тогда поехали по вот этому адресу», — протянула она новую бумажку. «А то я так устала в последние дни, хочется побыть в тишине». «Понимаю», — буркнул я. «Да не напрягайся ты так», — с усмешкой произнес Гудвин, рассматривая сырный шарик, что был зажарен в панировке и нанизан на шпажку. «Делов-то, сколько ты делал в месяц раньше?» «Ну, 1005», — буркнул мужчина перед ним в простой рабочей рубахе. «Ну вот, делал ты 5 и налоги платил с 5, а теперь будешь делать 5, а писать у себя в отчетах 10», — спокойно произнес вор и откусил шарик. «Как ремонтировал обувь, до чемодана клеил, так и будешь ремонтировать». Мужчина недоверчиво шевельнул челюстью. «А налоги кто платить за лишнюю 5 будет?» «Так мы и будем», — спокойно произнес уголовник. «Тебе даже считать не надо будет. У нас свой счетовод есть. Тебе прибыли, нам дело». «Не ввязался бы в этот блудняк», — упершись взглядом в пол, произнес собеседник. «Не прижало бы, точно не вписался». «Так не ты первый, не ты последний. Да вот печаль о нас вспоминают только когда прижмет в край совсем», — вздохнул Гудвин. «Все нос воротят, мол, зашквар честному человеку с ворами дело вести. А у нас чести поболее, чем у аристократов некоторых, сам ведь знаешь». Тут кожевенный мастер хмуро глянул на собеседника. «Не смотри так, Кеша, ты мужик не маленький, понятия имеешь, что такое аристократ. На одного, кто и за слово ответить может, с десяток пустобрехов идет. Я сказал, что деньги мы дадим, и мать твою прооперируют по-человечески. Значит, так и будет. Слово мое крепкое». Мужчина кивнул. «Ну, тогда ступай. Как квартальный отчет подойдет, к тебе мой человек придет. Ты ему свою бухгалтерию, а он тебе через день ту, которую надо. Понял?» «Понял», — хмуро кивнул Иннокентий и поднялся. Он хотел было протянуть руку, уже слегка ее приподнял, но замер в нерешительности. Гудвин тоже поднялся, заглядывая в глаза собеседнику. «Если ты масть поменял и с нами пошел, то смысла кочевряжиться нет. Коли черным стал, так подними голову. Видел, как вороны кланяются?» «Нет, потому что им от природы не положено», — хмыкнул Гудвин и протянул руку. Мужчина ее пожал и, тяжело вздохнув, покинул берлогу уголовника. «Чахлый!» — позвал Гудвин помощника. Тут же в помещении материализовался искомый. «Звали Андреич?» — спросил тот. «Слушай сюда. Найди профессора нашего, хирург который, Васнецов. Подойди к нему и вежливо попроси за мать этого терпила». «Так, Васнецов, он же...» «Будет ерепениться? Напомни про Гурко. Скажи, мы честь по чести все сделали, и слова его благодарности помним. Денег дай, но немного. 1002». «Понял? Сделаю», — кивнул Чахлый. «И без наездов. Культурно, как аристократ. И оденься нормально, без кипарей и блатной походки». «А он чего, аристократ, что ли, или слуга?» «Он доктор», — хмыкнул Гудвин. «Чистоплюй редкостный, но когда накосячил здорово в брюхе у Гурко, прикрывать его нам пришлось. Ступай давай». «Понял», — кивнул Чахлый, развернулся и сделал пару шагов, но затем снова повернулся к авторитету. «Андреич, к нам тут люди приходили». «Что за люди?» «От Соколовых. Там у них свой шмон идет, ищут ухажера у младшей Шолоховой, мол, появился хахаль у нее, а кто такой не знают, ищут, денег предлагают, хороших». «Сколько?» 20 косых. «Ну так найдите, в чем проблема», — вздохнул Гудвин. «Бакланов в видных местах посади, Шептунов подергай». «Так мы уже нашли. Это тот лашпед, что кафе у Васьки перекупил. Фирс вроде бы», — пояснил Чахлый. «Я сразу отчитываться не побежал. Думаю, вам сказать сначала надо. Ну, мало ли». Гудвин, уже взявший следующий сырный шарик, замер, глядя на подручного. Несколько секунд он молчал, а затем спросил. «За него еще нарыли что-то?» «Машина у него козырная, на магии летает, колес нет и уродец, да только гоняет она, будь здоров, ну и кочки с лежачими полицейскими нахер идут». «Что по связям?» С Орловыми там вроде как оказия вышла, на девку их покушались, а он рядом был. Вроде как подстрелили его, но так, царапина, но точно ничего не известно. Может, привирают? Еще есть что? Нет. Кто знает, молчит как рыба, а кто не знает, тот херню несет всякую. Так что, можно сдать его?» Гудвин затарабанил пальцами по столу, взглянул на тарелку с сырными шариками, а затем на кружку с пивом. «Люди Соколовых контакт оставили?» «Ага, номер телефона». «Значит, звони, скажи, инфа есть. Стрелку забей где-нибудь, чтобы народу поменьше. Как назначишь, сразу дай мне знать. Понял?» «Понял». «Так чего стоишь? Топ и звони». Чахлый тут же заторопился прочь, а Гудвин крикнул ему в спину. «Ишкета позови!» Через минуту к нему в зал заглянул молодой парнишка. «Звали Алексей Андреевич!» «Звал Максимка, заходи!» Парень прошел внутрь и уселся напротив авторитета. «Максимка, садись справа или слева, но передо мной не садись», — скривился вор. «Почему? Так ведь удобно». «Лоб в лоб только бараны садятся или незнакомых людей так садят, если терки. Свои всегда с твоей стороны должны быть, если, конечно, собеседнику перо под ребра сунуть не хочешь». Парень смутился, взял свою толстую тетрадь и уселся сбоку от Гудвина. «Так, ты этого баклана видел, что сейчас выходил?» «Кожевник, видел». «Его тоже в нашу шайку-лейку записывай». «Понял». «Проверь, что у него с делами. Может, приподнять его можно или работы подкинуть?» «Сделаем», — кивнул парнишка и принялся записывать в тетрадь заметки. «Да, еще спросить хотел. Ты за Соколовых и Орловых что знаешь?» «В смысле?» — растерялся парнишка. «В прямом. У них вроде терки какие-то. А чего не поделили?» «Ну так где-то провинились Соколовы. То ли на воровстве их поймали, то ли еще что, но император часть приисков отдал Орловым». «Что за прииски?» «Золото. Для казны добывали. Вот император и решил все в одну корзину не складывать и часть разрешений на добычу у Соколовых отобрал. А Орловы цветными металлами занимались, причем сразу же руду перерабатывали, вот им и поручили». «Значит, бабки не поделили», — кивнул Гудвин. В этот момент в зал заглянул Чахлый. «Андреич, через 2 часа в Кубе. Соколов-младший сам будет». «Водилу заряжай», — кивнул вор. «Я сам поеду. Всю инфу на фраера того мне с собой сделай». «Понял», — тут же скрылся Чахлый. «Соколовы и Орловы», — пробормотал Гудвин, взяв в руки сырный шарик. «Орловы и Соколовы. Интересная комбинация получается». Как же мне хотелось отдохнуть. Просто полежать и ничего не делать. Не помню уже, когда такое в последний раз было, только вот сейчас я точно не мог себе этого позволить. Все разом навалилось, куча проблем, дохренище дел, и все это приправлено нехваткой денег. Весь свой заработок я спускал на ремонт и организационные моменты для своей кофейни, а ведь у меня еще был долг перед Васьком, который я обещал ему закрыть через 2 недель. Кстати говоря, как там он? Надо бы на днях позвонить ему и узнать, как у него дела. Выйдя на улицу и взглянув еще раз на свою вывеску «Фирсово счастье», мне слегка полегчало на душе, и я улыбнулся. «Еще немного, совсем чуть-чуть осталось, и я начну обслуживать своих первых клиентов», — проговорил я еле слышно. От осознания этого по моему телу побежали мурашки, но мне было не страшно, а скорее волнительно. Какая же это все-таки ответственность, и все зависит только от меня. Кстати, я договорился с Андреем Семеновичем, что как-нибудь зайду к нему в заведение на полдня или даже, может быть, на целый день, если выкрою время. Во-первых, мне просто объяснят все азы и самые главные моменты по управлению своей кофейней. А во-вторых, я и сам понаблюдаю за одним из самых опытнейших баристов в нашем городе. Думаю, подобный опыт мне будет очень полезен. Плюс я хотел попробовать под его контролем заварить несколько чашек кофе, хотя я уже знал и умел, как это делается, но лишний взгляд со стороны точно не помешает. В общем, я стоял на улице и умилялся собственной кофейней, и только одна деталь все портила, причем настолько, что улыбка спала с моего лица, а уголки рта опустились вниз. На крыше моего заведения каким-то образом оказалась утка. «Утка, мать его!» «Ты чего там забыла?» «Кря!» — выдало пернатое создание. «Почему мне показалось, что эта пернатая дрянь меня посла? Я собирался подобрать какой-нибудь камень, чтобы прогнать ее, но в этот момент ко мне неожиданно подошел человек со спины и внезапно заговорил. От неожиданности, казалось, мое сердце пропустило удар, но внешне я не проявил свой испуг. «Доброго времени суток», — с легкой улыбкой на лице проговорил парень в строгом черном костюме, до блеска отполированных ботинках и с бабочкой на воротнике рубашки. «Позвольте представиться. Меня зовут Кирилл Евгеньевич». Он немного склонил голову, буквально просто кивнув, и уставился на меня в ожидании ответа. Я тут же оценил его внешний вид, но мой взгляд просто не мог не зацепиться за значок его герба на отвороте пиджака. «Знатный род. Знакомый род». Я не смог сдержать ухмылку на своем лице. «Вешкин, значит? Удивительно. И что же он здесь забыл? Неужели его отец для чего-то отправил?» Тут же принялся анализировать я, но заметил приподнятую в недоумении бровь аристократа. Он открыл было рот для того, чтобы снова заговорить, но я опередил. «Фирс Михайлович», — представился я, как того требовал этикет. «Приятно познакомиться», — более широко улыбнулся он. «Искренне рад наконец-то встретиться с вами». «Да? Интересно даже, что же Вешкин-старший тебе наговорил про меня?» «Взаимно», — натянул я ответную улыбку на лицо. «Но чем обязан?» «Я столько интересного про вас слышал, задумчиво протянул он. «Знаете, вы как тот неуловимый Джо». «Какой еще Джо?» «Которого никто не мог найти. Знаете почему?» «Нет». «Потому что его никто не ловил, а он никогда не скрывался», — хохотнул Вешкин и добавил. «Ну, еще есть факт, что он просто никому не сдался». «Не совсем понимаю, к чему вы это говорите, и что же вы слышали?» «Близкий друг Алисы Орловой, а еще кое-кто более близкий для Кэтрин Шолоховой. Удивительно, как вы успеваете везде, но знаете, в чем тут проблемка?» «Нет», — просто и коротко ответил я. Но, честно говоря, его разговоры не могли не напрячь меня. «В ревности, да-да, именно в ней. Знаете, бывает, когда любовь усохла, как неполитый цветок, но корневище цело и желает возрождения». Он снова сделал театральную паузу и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «А вы не просто полили корневище, придя с Кэтрин на представление, вы еще и навоза туда подкинули», — слегка наклонившись, добавил Вешкин. «Но вы не подумайте, я не склочник и не желаю вам плохого, я лишь сторонний наблюдатель». «Скучно живется вам», — прокомментировал я, — «но я до сих пор не понимаю, зачем вы пришли и что вам от меня нужно». «Вы правы, скука. Скука — это вечный спутник необделенных разумом людей», — кивнул он. «Ярких событий и новостей в нашем захолустье так мало, что приходится их создавать». Тут у меня, наконец, начало складываться понимание того, зачем он пришел. Он пришел развлечься. «Вы... зачем вы в это лезете?» — спросил я. «Вы собираетесь разрушить мои отношения с Кэтрин?» «Я? Зачем?» — фыркнул Вешкин. «Мне нет дела ни до чужой похоти, ни до чужого влюбленного сердца, однако кое-кому есть». «Это кому же?» «Соколов Игорь Геннадьевич. Порядочный, умный, обеспеченный, но при этом жутко ревнивый, с замашками собственника в отношении всего и всех, молодой человек, которому есть дело до ваших отношений». Тут-то до меня и начало доходить, куда меня втянула Кэтрин. Если этот Соколов окажется редкостным говнюком, он принесет много проблем. Очень много проблем, и самое главное, я с ним ничего сделать не могу. «А вы, по доброте душевной, решили меня предупредить?» — спросил я, все еще не понимая, какого черта ему от меня надо. «Предупредить, предостеречь и указать на тучи, что сгущаются над твоей головой», — кивнул Вешкин, тут же замер и нахмурился. Пару секунд помолчав, он начал говорить, словно читал стихи на сцене. «И ревность та подобна буре, и нет спасенья для тебя. Не пустит тебя в гавань доброе дитя, ведь в гавани той ждет тебя другая». Тут он снова поморщился и произнес. «Дерьмовая рифма!» У меня внутри начало закипать. Он мне угрожает или просто решил посмеяться? «Ты поиздеваться пришел?» Постарался произнести без угрозы, смотря как на его лице растягивается улыбка. «Даже то, что ты мой брат, не повод приходить и тыкать мне в нос проблемами. Да, спасибо, что предупредил, но вот издеваться совсем не обязательно». Тут его улыбка замерла и медленно опустилась. Он молчал секунд пять, после чего спросил. «В смысле, брат?»